День седьмой. Держа стаканы в руках, мы с Лаиком сидим на ступеньках перед приютом. Громко щебечут птицы. Нижние слои облаков окрашиваются в фиолетовый цвет в лучах заходящего солнца. Я делаю глоток виски. По мере того, как мы продвигаемся вдоль камина, встречается все больше и больше баров по соседству с приютами. Совпадение? «Слушай, Лаик», — говорю я, чокаясь бокалами. А я думал, французы любят только вино. «Ну, нам многое нравится». «Что еще французы любят, кроме вина?» Он медленно улыбается. «Женщин». Несмотря на мое настроение, мне нравится этот парень. Я имею в виду в стакане. «Ах да. Еще мы очень любим виски, но, к сожалению, оно английское». Я усмехаюсь, вспоминая, как он сказал мне, что французы согласились на Channel, чтобы наконец-то оккультурить англичан. Channel — это название тоннеля под Ла-Маншем, который соединяет Францию с Великобританией. Мы смотрим на закат. Дети пинают футбольный мяч через улицу, останавливаясь, когда мимо проезжает машина. Они кричат друг на друга и бегают взад и вперед, размахивая руками. К тому времени, как наши стаканы почти опустеют, мне нужно выговориться. «Вчера я разговаривал с подругой», — говорю я. «Она думает, что я достиг дна». Он поворачивается, и на его лице появляется озабоченное выражение. Я хватаю его за запястье. Он пристально смотрит на меня, затем похлопывает по плечу. «Уи, я не буду давить». Я отпускаю его запястье. «Прости». «Ничего страшного, Монами». Долгая пауза. «Могу я кое-чем поделиться с тобой?» Я пожимаю плечами. «Давай». «Фелиситасьон». «Поздравление!» Он действительно протягивает руку и сильно сжимает мою ладонь. «Поздравляю!» Если бы у меня во рту было хоть немного виски, я бы выплюнул его от удивления. «В своей жизни я знал нескольких великих мужчин и женщин», — говорит он. «Все без исключения стали великими после того, как они, как ты говоришь, достигли дна. Как будто впервые в жизни им открылось, кто они такие, из чего они сделаны». Он долго молчит. «Книга Иова», — говорит он наконец. «Чего я боялся, то и пришло ко мне». «Хорошо, что ты не религиозен». Он смеется. «Хорошо. Иначе я был бы опасным человеком». Я поднимаю руку в воображаемом тосте. «Есть еще кое-что», — говорит он. «Я пережил свое собственное падение. Что это было в данный момент, не имеет значения, но я восстал из пепла». Пепел, дно, феникс, сью. «Я отбросил то, что не было мной. Я стал самим собой. Это, пожалуй, лучшее, что произошло в моей жизни». Он встает, хлопает меня по плечу. «Но я далек от того, чтобы быть великим человеком». Я держу его за руку. «Ты не так уж плох». Он улыбается, затем уходит в свой отель. Вечер становится темно-синим. Виски подействовало довольно благотворно, и мне приятно побыть одному в тишине. Единственная проблема — чем больше ты этого хочешь, тем больше людей тебе мешают. Два паломника подходят и садятся рядом со мной. Один из них — немецкий архитектор из Шварцвальда, довольно приятный парень. Другой — Ник, шотландский паломник примерно моего возраста, который меня мало интересует. Я встретил его в предыдущем приюте и сделал ошибку, назвав его англичанином. В тот вечер мне пришлось выслушать веселенькую лекцию по истории Шотландии. Это закончилось обсуждением волынки, на которой, по его словам, он играл. Я сказал ему, что она звучит так, словно овцу забивают до смерти. После такого лучшими друзьями нас не назовешь. Пока они болтают без умолку, я допиваю оставшиеся виски и перестаю обращать на них внимание. «Я забыл вас спросить», — говорит мне немец. «Что вы думаете об Игнасио?» «О ком?» «Ну, этот», — говорит Ник, — «сумасшедший художник». «Сумасшедший кто?» «Игнасио», — говорит немец, придвигаясь ближе. «Вы хотите сказать, что пропустили его?» Я чувствую себя в ловушке. Ник вытягивает свои длинные ноги, скрещивает и разгибает их. Я бы хотел, чтобы он перестал двигаться. «О», — говорит Ник, — «ты будешь ненавидеть себя за это». Затем они начинают говорить, больше друг с другом, чем со мной. Из того, что я могу разобрать, я узнаю, что сегодня днем они проходили знак, указывающий на некий дом. Он был явно предназначен для паломников. В итоге они последовали, куда он указывал, и оттуда вышел человек дикого вида, пригласил их и налил им вина в золотые кубки. С болью в сердце я вспоминаю знак с изображением раковины морского гребешка. Он был прибит гвоздями к дереву, но когда я проходил мимо него, то был слишком занят жалостью к себе, чтобы обратить на него внимание. «Мы опьянели от вина», — говорит немец, похлопывая меня по руке, чтобы убедиться, что я слушаю. Затем он попросил нас закрыть глаза. Он хороший парень. Я доверился ему. Он надел нам на шеи кресты. Он вырезал их сам. Ник обхватывает себя за шею обеими руками. Он дернул за веревочку, как будто душил меня, но я услышал, как он смеется, сумасшедший придурок, и когда я открыл глаза, то увидел крест. «Он щедрый человек», — говорит немец. «Он не позволил бы нам ничего дать взамен. Его кресты знамениты на камино». От того, что я пытаюсь уследить за их разговором, у меня кружится голова. Я пытаюсь встать, но замечаю, что Ник достает из кармана крест. Я сажусь. Крест толстый, размером примерно с мою ладонь, и вырезан из темного дуба. Архитектор вытаскивает свой. Каждый из них уникален и повторяет естественные изгибы дерева. Ник снова начинает тараторить. Когда немец присоединяется, я выясняю остальное. Игнасио устроил им экскурсию по своей студии. В ней было полно скульптур, сделанных из металла, дерева, зеркал. У него в столовой даже висел оригинал картины Пикассо. «Все с ней встречались», — Ник указывает на приют позади нас. «Можешь спросить их. Жаль, что ты все пропустил». Он убирает крест. «Я просто хочу, чтобы этот день закончился». Ужин подают в небольшом зале на цокольном этаже бара. Паломники сидят за длинным столом, громко разговаривая и смеясь. На их шеях висят деревянные кресты. У всех, кроме меня. Я молчу, двигая еду вилкой по тарелке. В основном я пью вино, а когда больше не могу этого выносить, беру бокал и бутылку и выхожу на прохладный ночной воздух. Парковка у бара пуста. Я сажусь у стены на асфальт и быстро выпиваю стакан, чтобы согреться. Огни в деревне гаснут один за другим. Я чувствую себя одиноким путником в пустыне. Он знает, что там многое есть. Оазисы, пальмы, путешественники, ищущие убежище, верблюды, которым нужна вода. Но когда он смотрит на небо над головой и на песчаные дюны впереди, он видит только пустоту. Дверь открывается, женский голос, смех, дверь закрывается, шаги, Розанджела. «У вас все в порядке?» — спрашивает она. От того, как она это произносит, у меня на глазах наворачиваются слезы. Я моргаю и киваю, отводя взгляд. Она проводит рукой по месту рядом со мной и садится. Наши плечи соприкасаются, и я чувствую ее тепло. «Боже, это так приятно!» «Вы были таким молчаливым», — говорит она. «У меня все в порядке». «Очень по-американски», — говорит она, ставя пустой стакан на колени. «Я в порядке. Очень вежливо, но это ничего не значит». Я наполняю ее бокал, снова наполняю свой. Мы чокаемся и пьем в тишине. Высоко над крышами деревни в яркой дымке виднеется Млечный Путь. Я позвонил своей девушке. «О, как мило! Теперь она моя бывшая девушка». «О!» — пауза. «Мне очень жаль. Так бывает. Этой женщине предстоит нести свой собственный крест. Нет необходимости увеличивать его вес. Сквозь темноту я чувствую, как она наблюдает за мной». «Вы о многом не любите говорить», — тихо произносит она. «Я не это имел в виду», — говорю я, делая глоток. «Даже когда я был в Индии, моя тетя хотела, чтобы я рассказал о своем от...» Я умолкаю. «Неважно». «Но зачем говорить? Это только пробуждает воспоминания». «Вы будете говорить», — замечает она. «Когда придет время, когда вам это будет необходимо». Я поворачиваюсь к ней лицом. «Прошло около 4 месяцев с тех пор, как я уехал из дома», — говорю я. «И теперь я не знаю, к чему мне возвращаться». Она откидывается назад, опираясь на руки, и смотрит в небо. Когда я был в Гималаях, продолжаю я кое-что видел. Зазубренные вершины флуоресцентно-белого цвета. Я никогда не видел ничего подобного. Понимаете, когда светило солнце, эти горы сияли. Они были такими яркими, они... Она нежно касается моего запястья. Я понимаю. В любом случае, они были здесь задолго до нас и будут еще долго после нас. Я киваю на ночное небо. Совсем как те звезды. Я делаю большой глоток. Держу пари, они смеются над нами. Как близко к сердцу мы все принимаем. Она мягко улыбается. Даже уголки ее глаз улыбаются. Что? Она качает головой, продолжая улыбаться. Что-то в моей груди начинает теплеть. Я наполняю наши бокалы. Она издает смешок. Я немного пьяна. Добро пожаловать в клуб. Она наклоняется вперед, натягивает куртку на колени. Вы находитесь на камине. Вы паломник. Она бросает взгляд на бар. Мы все паломники. У меня другая ситуация, говорю я. Это не было какой-то грандиозной целью моей жизни. Я просто оказался здесь. Она качает головой, улыбаясь. Случайный паломник, медленно произносит она, все равно остается паломником. Ночь достаточно светлая, чтобы я мог разглядеть ее лицо. У нее длинные изогнутые ресницы. Смотрите! Розанжело указывает вверх. Смотрите! Я смотрю вверх, везде звезды, луны нет. Что? Она делает рукой дугообразное движение. Падающая звезда? Да, очень красивая. Мы видим несколько падающих звезд, и каждый раз, когда мы замечаем их, она смеется. Я показываю ей крошечную белую точку, медленно движущуюся по небу. Спутник. «Люди могут создавать звезды», — говорит она, хлопая в ладоши. Чистый восторг. От того, как она это произносит, у меня возникает внезапное желание поцеловать ее. Вместо этого я делаю глоток прямо из бутылки. Мои конечности покалывают, и они немеют от холода. «Что вы думаете об Игнасио?» — спрашиваю я. «Это замечательный человек», — говорит она, — «совершенно уникальный». Я злюсь на себя за то, что все пропустил. Я указываю на ее крест. И за это. Она хихикает, прикрывает рот рукой и раздражается смехом. «Что вас рассмешило?» «Вы!» — удается ей сказать, затем она снова начинает хохотать. «Вы такой серьезный», — говорит она, когда, наконец, перестает смеяться. Ее голос становится выше. «Я должна была бы сейчас сидеть дома у мамы и плакать у нее на плече, но я здесь. Почему? Потому что пройти по камину — моя мечта. Я выбираю быть здесь. Мы сами сдерживаем себя, а вовсе не жизнь. Если бы я любил себя. Жизнь велит двигаться вперед, например, по камину. То что бы я сделал? Это мне кое-что напомнило, — говорю я и рассказываю ей о теории Лаика, о противостоянии сердца и разума, о волшебстве. И рассказываю ей о монахе. Она улыбается и опирается на мое плечо, чтобы встать. «Мне кажется, — говорит она, занимая устойчивое положение, — мне кажется, что вы приняли свое решение». «Какое решение?» «Вы знаете». Она наклоняется за своим стаканом. Дельфины проплывают мимо ее щек, и я начинаю тянуться, чтобы коснуться ее лица, почувствовать ее тепло, но отдергиваю себя. Она замечает мой взгляд. «Это, — говорит она, снимая крестик Игнасио со своей шеи, — вам». Я начинаю протестовать, но палец, приложенный к моим губам, останавливает меня. «О, мой серьезный паломник! — говорит она своим певучим голосом. «Опустите голову». Я подчиняюсь. Она надевает шнурок мне на голову и дергает. Ее голос звучит нежно. «Вам это нужно больше, чем мне». С крестом на груди я смотрю на нее снизу вверх. Она улыбается медленной и восхитительной улыбкой и проводит пальцем по моей щеке. Прикосновение такое мягкое. Стук моего сердца отдается в ушах. Затем она выпрямляется и направляется к приюту. «Боа нойче». «Спокойной ночи!» Ее голос растворяется в ночи. Я долго смотрю на крест у себя на груди. Если бы я любил себя, я бы... Наконец-то я это говорю. Монаху, камину, тому, кто дергает за чертовы ниточки. Да.